Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Претории империалис». Автор Владимир Кузнецов. Читает Олег Шубин. Гней Каллидий Вента служил в Легио 92 уже давно. Достаточно давно, чтобы распознавать таких новичков с первого взгляда. Молодой парень с выслугой в один перелет от вербовочного центра с интересом ребенка разглядывал свой карабин. На вид ему было лет 16. Дела в метрополии должны быть совсем плохи, если начали присылать уже таких сопляков. Ни сложением, ни повадками он также не походил на легионера. Облокотившись о покрытую пластшифером стену окопа, салага забавлялся оружием, как видно, впервые получив его в руки. «Как тебе угораздило попасть сюда?» — спросил Гней, сняв с пояса термофлягу и сделав осторожный глоток. Флавум, штатное пойло легионеров, теплой струей стек в желудок. В уставе он значился как подогретая витаминно-пряная смесь с 10% содержанием этанола. Наверняка утверждать о витаминах и пряностях Гней не мог, но спирта на его вкус было явно маловато. Молодой легионер встрепенулся, с некоторым удивлением взглянув на старшего товарища. «Меня?» — неуверенно переспросил он. Гней поморщился, уже жалея, что начал этот разговор. «Тебя? Кого же еще? Ты от Топоконий, так?» «Да». «Так как ты сюда попал? В армию, а не в эту промерзлую дыру?» «Я завербовался», — неуверенно произнес Атта. Кто-то рядом с Гнеем хрюкающе рассмеялся. «Это и так понятно. Я хочу знать, зачем ты это сделал?» — терпеливо пояснил тот, цепляя флягу на пояс. В рационе легионера флавуму полагалось не более 2 секстариев в сутки. Учитывая, что Легио 92 воевал сейчас за полярным кругом и без того не слишком теплый Агрикола Примус, этого было слишком мало. «Мой отец погиб в походе на Калипсо. Я хотел получить гражданскую должность, но у матери не было денег, чтобы оплатить мне даже среднюю школу. И я решил идти в армию. Здесь я не буду обузой для семьи и смогу заработать на образование». В конце фразы в голосе Атты отчетливо прозвучала гордость за свое решение. Хрюканье за плечом Гнея повторилось. Чуть поодаль тяжело застрочил пулемет. Несколько коротких очередей, за которыми снова воцарилась тишина. «Я хотел вступить в когорту Колониум, но вербовщик сказал, что туда не берут добровольцев. Он сказал, что у этих войск особенный статус». «Пусть меня сожрет гидра, если это не так», — проворчал себе в усы Каллидий, затем добавил уже громче. «А что тебя привлекло в ЦЦ?» Атта задумался на мгновение. «Даже не знаю. Когорта Колониум — это воплощенная мощь империи. Речи трибунов, театральные постановки, награды Сената — все посвящено им. Их раскаленные стволы — живая граница державы, что живет в постоянном движении вперед». Эти слова явно принадлежали не юноше, а тем самым речам и спектаклям, которые он вспоминал. Но уже следующая фраза выдавала его истинные устремления. «Раз уж они гвардейцы, у них должно быть и лучшее оружие, и жалование куда выше, чем у простых легионеров». «А страх?» Гней осторожно выпрямился, выглянув из-за бруствера. Подозрительный шум, который уловили микрофоны его тактического шлема, издавал жирный мохнатый падальщик, который с омерзительным трудолюбием вгрызался в кишки окоченевшего трупа, что лежал всего в нескольких шагах от окопа. «ЦЦ всегда отправляют туда, где легионерам не справиться. Каждый боевой вылет для них — это как командировка в Гадес». «Если бояться смерти, то незачем идти на войну», — потрепанным лозунгом ответил Атта. «К тому же бойцов когорты защищают бронескафандры. Ни один враг империи не может похвастаться такой защитой». «Прекратить разговоры!» — раздался в наушниках голос Декуриона. «Освободить взводную частоту! Приготовиться к обороне!» Легионеры вскинулись, выпрямляясь и укладывая карабины в брустверные щели. Проклятые агрикольские бунтовщики обожали ночные атаки. На боковом экране тактического шлема отразилась чья-то суетливая возня. Минометная команда готовила свое смертоносное оружие. Новые ракетные минометы, прозванные за характерный звук залпа «мулами», уже успели завоевать уважение в легионе. Наводчик прильнул к окопному перископу, напряженно проверяя сектор за сектором. В морозном воздухе послышался нарастающий гудящий свист. На экране тактического шлема тут же вспыхнул индикатор, показывая, откуда исходит угроза. Команды не требовалось. Легионеры бросились на дно окопа, стараясь вжаться в ниши передней стенки. 6 реактивных снарядов ударили один за другим. От череды взрывов земля вибрировала так, что стучали зубы и ныли суставы. Твердые, как камень, куски вечной мерзлоты ощутимо заколотили по спинам, рукам и ногам. Кому-то, неудачно выставившему ногу из ниши, досталось в колено, как раз в обход щитка. Надсадный, сквозь зубы выдавленный крик полоснул в наушниках, тут же отсекаемый чувствительной системой. Заревел в ответ миномет, выпуская в невидимого врага веер ракет. «Встать!» — орал Декурион. «К брустверу!» Его команду прервала новая серия взрывов. Наводчик с той стороны работал на совесть. Снаряды ложились кучно, а главные — очень близко к окопам. Первый уже угодил в траншею, прокатившись тяжелым валом раскаленных газов до первого изгиба, выжигая всех, кто прогневил богов сегодня. Рев выпускаемых минометом ракет не утихал ни на секунду. «Встать! Свободный огонь!» Гней видел, как вскинулся мальчишка, как прижал приклад к плечу, выпуская короткие очереди, почти не целясь. Гаусс-карабин, основное оружие легионера, стрелял быстро, далеко и точно, но требовал к себе особого обращения. Даже система корректировки огня, встроенная в тактический шлем, не решала проблем норовистости этого оружия. Агрикольцы наступали под прикрытием танков и БМП. В пешем строю шли единицы. В такой ситуации стрелять имело смысл только по тем, кому волей богов пришлось ехать на броне. Вражеский наблюдатель, слуга Гадеса, продолжал делать свое черное дело. Ракетные снаряды били все точнее, выжигая в окопах сектор за сектором. «Примкнуть штыки!» — рявкнул Декурион. «Заряжай гранатометы!» Гней вогнал в подствольную трубку увесистый мячик термогранаты. Удачное попадание такой останавливало танк, за несколько секунд обращая его экипаж в глыбу раскаленного шлака. Но такой гранатой нужно бить наверняка, иначе направленный взрыв не принесет никакого вреда. Похоже, боги одновременно наказали Калидию и неизвестному агрикольскому танкисту поразить друг друга. Такие шутки для них обычны. На войне к ним успеваешь привыкнуть, если проживешь достаточно долго. Гней прожил. Уже запустив поршень, выталкивающий гранату, он увидел, как завершило движение башня танка, уставившись черным глазом дула в его сторону. Вспышка пламени, и легионер уже падает вниз, вознеся бессловесный, мгновенный призыв к богам-покровителям. Эту странную молитву нельзя воспроизвести в спокойной обстановке. Это даже не мысль, скорее импульс, продукт долгого и беспощадного кровопролития, в критический момент рождающийся в уме каждого легионера словно сам по себе. Взрыв раздался над головой, сметя высокий бруствер и засыпав горящей землей растянувшегося на дне траншеи человека. Атта, стоявший рядом, не был так быстр. Осколок ударил ему в руку, почти полностью срезав ее чуть ниже плеча. Юноша остался стоять. Тактический шлем уже оценил повреждение и вколол ему нужный коктейль из анестетика, противошокового и антисептика. Сейчас на его боевом экране мигала красным надпись «Exitus Bellum, Fascia Vulnus», а у ближайшего санитара появился на карте новый маркер. Может быть, сотый по счету. На Агриколе Примус санитаров было немного. Глухо взвизгивали карабины легионеров. Им вторил треск очередей агрикольцев. Это были самые тихие звуки многоголосого оркестра войны. Их перекрывали разрывы ракетных снарядов, грохот танковых орудий, надсадный стрекот тяжелых пулеметов, крики раненых и умирающих. Гней подполз к застывшему Атте и рывком стянул его на дно окопа. Там он спешно вскрыл медпакет и наложил повязку на неестественно болтавшуюся руку парня. Органический бинт, шевелящийся пленкой, покрыл окровавленные месиво раны, деловито выедая из нее грязь и гной. Затуманенный взгляд Атты бессмысленно скользнул по Гнею и вперился куда-то за его плечо. «Лежи спокойно», — прошептал Каллидий. Здоровая рука юноши поднялась, указав куда-то за спину Гнея. «В рукопашную!» — прокричал в наушниках Декурион. Мгновенно обернувшись, Гней выпустил очередь в появившегося над краем траншеи агрикольца. Вольфрамовые болванки прошили его насквозь, оставив на груди три едва заметных пятна. Он еще не успел упасть, когда появились второй и третий, нещадно полосуя пулями дно окопа. Гней почувствовал, как тяжело застучало что-то по грудной бронепластине, отчего сразу стало тяжело дышать. Он снова нажал на спуск, не целясь, чтобы отогнать врага, но кто-то уже спрыгнул в траншею сбоку и занес для удара штык. Времени обернуться к нему не хватило. Он не почувствовал боли, только короткую вспышку, тут же заглушенную чувством легкости и эйфории. Мысли разом растворились, только где-то в глубине темным клубком зашевелилась безликая, тяжелая ярость. Крошечный осколок сознания еще успел понять, что произошло. Тактический шлем определил рану как смертельную и вколол легионеру особенный состав. Мощный анестетик, адреналин, а затем психотроп, вызывающий приступ неконтролируемого гнева. При жизни Гней Каллидий Вента не раз видел последний довод империи со стороны. Видел, но не думал, что ему суждено встретить свой последний миг также. Сознание Атты немного прояснилось. Он увидел, как старый легионер, насаженный на штык, как на вертел, подается вперед, вгоняя нож в шею своему убийце. Штык вошел в грудь Гнея между грудной и боковой пластиной и теперь неуклюже болтался, не давая бойцу развернуться. Агрикольцы накрыли его градом пуль. Он отвечал им, слепо полосуя очередями пространство и упорно не желая умирать. Он достал двоих, после чего упал сам. Враги рвались вперед, словно не замечая раненного Атту. Он старался не шевелиться, но кто-то все же обратил на него внимание, вскинув оружие в намерении добить коротким ударом штыка. Что-то темное отбросило агрикольца в сторону, неизвестно как появившись в траншее. Это была исполинская фигура, закованная в обожженный, исцарапанный металл с имперским орлом на груди, над которым бугрилась усеченная полусфера шлема, лишенная каких-либо прорезей или выступающих частей. Карабин исполина скорее напоминал небольшое орудие, массивный и угловатый. Адамова голова на покатом наплечнике хищно ухмылялась хромированными зубами, дюзы реактивного ранца дымились. Воин когорта Колониум даже не взглянул на легионера, продолжая методично уничтожать врагов. Атака захлебнулась, и агрикольцы побежали. Атта ждал, что неизвестный воин поможет ему встать и произнесет что-то ободряющее, но тот не нарушил молчание. Прошло всего несколько минут, и ранец его снова ожил, рывком унеся героя вперед и вверх. Почувствовав облегчение, Атта устало прикрыл веки. Сквозь пелену анестетиков постепенно начинала проступать боль. Пилот 101-190 не видел легионера. Он видел точку на боевом мониторе, которая означала «союзный, небоеспособный». Это не давало шанса внутренней ненависти, а пилот истово ненавидел империю и все, что было с ней связано. Осужденный за участие в политическом заговоре, он был приговорен к высшей мере наказания. Решением трибунала он был лишен имени, прав и привилегий. Его данные были удалены из всех информационных банков империи, а сам он зачислен в ЦЦ. Участь этого была куда хуже смерти. Запечатанные в своих скафандрах, пребывающие в анабиозе от высадки до высадки, питаемые внутривенно, способные видеть только через боевой монитор, пилоты были не более чем придатками совершенных машин смерти, доверенных им. Даже их воля была ограничена. Скафандр мог заблокировать любое движение пилота, если оно противоречило протоколам. Нельзя убивать своих, нельзя стрелять в себя, нельзя двигаться до момента высадки. Ограничений было множество. Говорят, первым пилотам даже звуковую связь заменяли командами через монитор. Но боги отнимали у тех разум уже на третий-четвертый вылет. Так что все, что мог делать пилот 101-190 абсолютно самостоятельно, это говорить. На закрытой чистоте пилотов, парий и преступников Великой Империи. Они говорили мало, почти всегда по делу. Но не сегодня. Пилоту показалось, что сквозь абстрактную символику боевого монитора он увидел живого человека, обессиленного, искалеченного, но не сводившего со спасителя преданного взгляда. «В имперских театрах и форумах нас представляют как героев», — произнес он. Дюзы, подняв его на заданную высоту, отключились. Началось стремительное снижение. Так пикирует ястреб на свою жертву. «Патриотов и безупречных защитников». «Но кто же мы в итоге?» «Те, кто внутри, преступники и предатели, без будущего, без права на жизнь. Или те, кто снаружи, броня империи, острие атакующего клинка. Мы те, кто мы есть». Пилот не знал, кому принадлежит голос, и монитор отчего-то не показал номера говорившего пилота. Его голос звучал ровно и бесцветно. «Просто то, что внутри, и то, что снаружи, навсегда разделено в нас. И этот барьер никому не преодолеть. Ни нам, ни тем, кто смотрит на нас с той стороны». Дюзы фыркнули. Пилот почувствовал короткий рывок. Реактивная тяга гасила падение. Монитор обозначил ближайшие цели. Скупые строки описали степень угрозы. Когорта Колониум продолжала свою работу. Вы слушали рассказ «Praetorii Imperialis». Автор Владимир Кузнецов. Читал Олег Шубин.